Глава 10. Ждать долго вестей от Глеба мне не пришлось. Он писал каждый день во ВКонтакте. «Доброе утро, как дела, спокойной ночи, что делаешь, как настроение» и все в таком духе. На танцах началась горячая пора. Подготовка к новогоднему концерту. Вся голова была забита только этим. Я даже забыла про его обещание писать настоящие письма. Поэтому, когда мама протянула мне белый конверт и спросила, «Кто такой Глеб Янковский?», я не сразу поняла, откуда она узнала про Глеба. Когда до меня дошло, я вырвала письмо из ее рук и пробормотала, что это друг по переписке. Я села на диван, рассматривая конверт. Интересно, что там написано? Наверное, вот так и бабушка получала письма от своего Васи, читала и выбрасывала. А теперь вот жалеет, что не ответила. Почему вдруг вспомнилось? Я разорвала конверт и достала лист, на котором крупным, красивым, но размашистым, как его лучезарная улыбка, почерком было написано. «Привет. Это письмо я написал сразу, в поезде. Мне стало так грустно. Не оставалось ничего другого, как поделиться своими мыслями с бумагой. Продолжим наш разговор. Почему я теперь верю в чудо? Да потому что со мной такое никогда не случалось. Знаешь, ведь я учусь на программиста. Там все понятно и точно. Программа действует по инструкции, а ошибки можно исправить. Вот и я считал себя всегда человеком рациональным, неспособным на романтические поступки. Мне нравились, конечно, девушки. С некоторыми я встречался. Но вот такого чувства еще в моей жизни не было. И это не ошибка в программе, которую можно исправить. Это как будто компьютер ожил и больше не подчиняется инструкциям. Я не знаю, что это такое. Но мне не хотелось сегодня садиться в поезд, уносящий меня от тебя в другой город, а хотелось взять тебя за руку и не отпускать». Я перечитала несколько раз и все это время улыбалась. Хорошо, что мама не зашла в комнату, иначе бы все поняла по моему виду. Как это приятно нравиться кому-то по-настоящему, да так сильно. Наверное, похожие чувства испытывала Кирилл, прочитавший мое стихотворение. Так вот, значит, как это иметь воздыхателя, который пишет тебе такие слова? Приятно, даже если ты ему не можешь ответить то же самое. Но было кое-что в словах Глеба, что откликалось. Компьютер ожил и больше не подчиняется инструкциям. Это как будто про меня и про мою неразделенную любовь. Я перестала быть рабыней своих чувств. Может, повзрослела, может, просто надоела. Вообще, чувства к Кириллу, раньше такие прекрасные, искренние, начали перерастать в обиду, злую и несправедливую. Обиду за зря потраченные годы, время и исписанные строки в дневнике. Глеб, как противоядие от моей неразделенной любви, удерживал меня каждый день от того, чтобы постоянно не думать о Кирилле и не писать ему, как раньше. Я даже начала думать, может, и не было моей первой влюбленности. Может, я выдумала ее от одиночества? Бывает ли вообще это первая любовь? Или она только наша фантазия о ней, у нас в голове? Фильм, который мы смотрим в детстве, а взрослее, потом не понимаем, что хорошего в нем находили. Вот и сейчас мне стало как-то стыдно вспоминать себя прежнюю. Например, как на его дне рождения 1,5 месяца назад мы играли в карты. Так и вижу себя, смущенно поправляющую волосы, краснеющую от каждого взгляда. Я верила, что впереди только одно беспросветное счастье. И все мои даже самые безбашенные мечты сбудутся. Я играла в карты, а в мыслях примеряла фамилию Кирилла к моему имени. Я думала, как хорошо звучит, Полина Литвина. Хоть знаменитостью становись, псевдоним брать не придется. А теперь, как будто это другая жизнь, все не со мной было. Зато другая мечта пока еще со мной. Хотя мы больше и не говорили с Еленой Сергеевной о поступлении на танцевальный. Как-то незаметно мы с Катей начали оставаться после занятий и готовиться к творческому конкурсу. Пригодится, не пригодится, потом разберусь. Я немного завидовала Кате. Хотя многое у нее получалось и хуже, чем у меня. Она все равно много трудилась. А еще она собиралась на хореографический, и ее родители полностью ее в этом поддерживали. Я тоже старалась, как могла. Даже мышцы не выдержали и начали болеть. По утрам я просыпалась от того, что икры ног сводило судорогой. Где-то в начале декабря в школе на перемене ко мне подошла Кира. «У меня скоро день рождения, придешь? Собираюсь праздновать в чернильнице». Я не знаю, что меня удивило больше. То, что Кира приглашает меня на день рождения, или то, что она собирается праздновать в самом дорогом танцевальном клубе города. Конечно, я заметила, что после того случая на улице она стала относиться ко мне немного по-другому. Перестала говорить колкости, была вежливой, но чтобы пригласить на день рождения, признаюсь, мне это польстило, и я ответила: «Приду, спасибо за приглашение». А вот Рите это совсем не понравилось. «Ты с ума сошла, ей нельзя доверять. Забыла уже, как она смеялась над учительской дочкой, распускала слух про Кирилла?» Пятый раз за день говорила мне Рита. «Ты преувеличиваешь, ну что может случиться?» «Не знаю, у меня плохое предчувствие, мне это не нравится». Но я убедила Риту, что если мне что-то не понравится, я обязательно ей позвоню, и она прибежит меня спасать. После этого она успокоилась и перешла к своей любимой теме. «Ну как там Глеб? Что пишет? Письма еще не приходили?» «Нет, но в соцсетях они не менее длинные. Пишет, да все то же самое, про учебу, про семью, про фильмы, про погоду». Я всегда отвечала так, не вдаваясь в подробности. Конечно, Рита моя лучшая подруга, но и она не рассказывает мне все разговоры с Вадимом дословно. Общаться с Глебом приятно. Мне ни разу не пришлось вымучивать тему разговора. Каждый день он придумывал что-то новенькое. Например, на этой неделе стал скидывать мне песни его любимой группы «Линкин Парк». Я раньше такое не слушала, а теперь мне стало нравиться. Вообще, с Глебом было как-то легко и просто говорить обо всем. Однажды он написал: «Ты планируешь куда-нибудь переехать после окончания школы?» «Да, мечтаю учиться в Санкт-Петербурге». «Красивый город. Я был там, но климат мне не очень нравится. Холодно. Я вот мечтаю открыть отель в Анапе. Ну, я об этом уже говорил». Затем он спросил, как будто я маленькая девочка: «А кем ты хочешь стать?» Я ему рассказала о своей мечте, не задумываясь. «Хочу заниматься танцами. Танцевать самой или учить других, неважно. Главное — жить этим». Глеб ответил: «Это потрясающая мечта. Я думаю, у тебя все получится». После этого он стал мне нравиться еще больше. Я вспомнила, как я сказала то же самое Кириллу, и его ответ: «Зачем тебе этот хореографический? Неужели ты хочешь работать за копейки с детьми?» Я тогда не смогла ничего ответить. И очень долго мысленно возвращалась, прокручивала возможный ответ у себя в голове. Сейчас бы я ему ответила так: «Я люблю танцевать и хочу заниматься тем, что приносит мне радость, даже если это не будет приносить денег. Как хорошо, что хотя бы Глеб меня понимает, и ему не нужно ничего объяснять». Рита хоть и была против того, чтобы я шла на день рождения к Кире, а все-таки помогала выбирать мне подарок. Торгово-развлекательный центр в декабре весь как новогодняя елка украшен игрушками. Шататься по магазинам мне нравилось, хоть у меня и был не самый большой бюджет. У нас с Ритой давно появилась своеобразная игра. Если мы не могли что-то себе купить, мы представляли, как вернемся за этой вещью спустя несколько лет, когда сами будем зарабатывать, конечно, очень много зарабатывать. Я остановилась на наборе косметики за 1000 рублей. Пудра, помада, тушь, лак для ногтей. Кира любила краситься, ей должно понравиться. Если бы мне подарили такое, пожалуй, только помада бы успела закончиться до окончания срока годности. Все остальное бы упрело прежде, чем я успела бы этим воспользоваться. Наверное, сейчас такие, как я, вымирающий вид. Даже Рита не представляет себя без накрашенных ресниц. В 7 часов вечера в назначенный день пришлось отменить тренировку по танцам и долго-долго упрашивать маму отпустить меня на день рождения. Я несла эту коробочку в место, куда раньше не ступала моя нога. Было страшно и странно. Кира пригласила только меня из класса. Я знаю, что на нее за это обиделась Алла. Девочка, с которой она вроде как сдружилась, но на день рождения почему-то не пригласила. Не пригласила она и Стаса, тоже нашего одноклассника, который бегает за ней с 1 сентября и зовет на свидание. Пару раз, тоже по слухам, они все-таки куда-то сходили. А на день рождения иду только я, хотя мы перекидывались всего парой фраз. Чем ближе я подходила к кафе, тем больше таких мыслей было у меня в голове. Почему я? И чего я раньше не спросила? Может, Рита права, и это правда какая-то подстава? Перед самой дверью я уже хотела развернуться, набрать Ритин номер и побежать домой. Но дверь открылась, и милая девушка ласковым голосом спросила. «Вы на день рождения? Проходите». Я сдала куртку в гардероб и начала озираться по сторонам. Все та же девушка вызвалась меня проводить. «Вы Кири, правильно? Я вас провожу». «Вас», — резала мне слух. «Не часто так ко мне обращаются». Мы поднялись по лестнице и завернули. Девушка открыла мне дверь в комнату и остановилась, вытянув руку, приглашая меня идти дальше одной. Я зашла. Колени мои почти тряслись. Я и сама не понимала, чего же я боюсь. Громко играла музыка. В комнате был приглушенный свет. Мои глаза еще не привыкли к темноте, но я заметила, что в комнате много народу. Когда глаза привыкли, я поняла, что что-то не так. У всех черная одежда, черный цвет, а я пришла в зеленом платье. Это случайность, что все были одеты одинаково. Я увидела Киру. Она разговаривала с каким-то парнем. Парень перевел взгляд на меня. После этого и Кира посмотрела в мою сторону и подошла ко мне. Она улыбалась. Глаза у нее были красного цвета. Я не помню, какой у нее настоящий цвет глаз, но явно не такой. Наверное, надела линзы. Или это мне только кажется? «Привет, Полина, проходи. Ты немного опоздала». «Я пришла ровно в 7», — оправдывалась я. Кира провела глазами сверху вниз по моему платью. «Я, наверное, забыла тебе сказать, эта вечеринка будет в черном, но ничего страшного, проходи». Тут я вспомнила о подарке, который держала в руках, и протянула его Кире. «С днем рождения, это тебе». Кира, все так же улыбаясь, ответила спасибо и взяла пакет. Все почему-то уставились на меня. Среди всех этих глаз я внезапно нашла знакомые — Кирилл. Он сидел на диване и смотрел на меня. Да, Рита была права, настоящая подстава. Подумаешь, пришла не в том платье. Это была бы ерунда, если бы здесь были только незнакомые люди. Но перед Кириллом мне стыдно. Зря я вообще пришла сюда. Кира проследила за моим взглядом и сказала, «Ну иди пока с Кириллом поздоровайся, я сейчас вернусь». Кира ушла в сторону, а я осталась стоять на том же месте. В тот миг я поняла, каково это, когда хочется провалиться сквозь землю. Кирилл встал и направился в мою сторону. Он был в черной майке и серых брюках. Ему идет этот цвет. Глаза его сверкали и как будто смотрели насквозь. «Привет, не ожидал тебя здесь увидеть». «Привет, и я тоже». «Я рад, что ты пришла. Красивое платье». Я почему-то подумала, что и Кириллу нужно все объяснить. Кира забыла мне сказать про дресс-код. «Похоже на нее». Кирилл улыбнулся мне, и я выдохнула. «Ну, хоть кто-то в этой комнате не будет думать обо мне, что я странная и тупая. Уже хорошо». Кирилл провел меня к столу, достал где-то для меня чистую тарелку, вилку. Я была благодарна, потому что Кира начала петь с подругами в караоке и, наверное, забыла про меня. Без Кирилла я, наверное, так и осталась бы стоять в углу комнаты. Я посмотрела на стол. Казалось, что все давно поели. А давно начался день рождения? С 5 часов. Вот блин, это уже точно не могло быть случайностью. Одно дело забыть про цвет одежды сказать, и совсем другое — заставить прийти на 2 часа позже. Потом я заметила, что кроме моей коробки больше нигде не было видно подарков. А подарок тоже только я подарила. Кирилл покраснел и ответил так, как будто это он виноват в произошедшем. Она просила подарить деньгами. Я перестала есть. Аппетита нет, хотя я специально мало пообедала. Что еще ждать от Киры этим вечером? Нужно побыстрее уходить. Я начала вставать. Кирилл взял меня за руку. По телу как будто пробежал ток. Я села обратно. «Да ладно, тебе останься. Ну, пошутила немного. Зато вот...» Кирилл запнулся и продолжил после паузы. «Вместе время проведем. Давно не виделись». «Да, давно». «Расскажи, как у тебя дела? Совсем не пишешь, а мне интересно». Я начала рассказывать ему о школе, танцах, маме, обо всем том, о чем мы обычно переписывались. В тот вечер тема разговора была не важна. Мы разговаривали вживую, нам было о чем поговорить. Как хорошо с ним вот так просто сидеть и говорить. Пусть недолго, но мы общались по-настоящему, как мне всегда и хотелось. Единственное, о чем я умолчала, это был Глеб. Более того, я начала чувствовать угрызение совести, что столько времени переписывалась с другим, а Кириллу не писала. Моя болезнь начала возвращаться. Я услышала голос Киры. «Полина, споешь мне песню?» Я помахала рукой и головой. «Нет-нет, я совсем не умею петь». «Ну как же так? Станцуй тогда, что ли? Или ты танцевать не умеешь?» «Я не хочу». Все молча смотрели на нас, даже музыка стала тише. Кира злилась, я видела это по ее красным глазам, которые с каждым вздохом становились еще краснее. «Ну ладно, тогда объявляю белый танец». «Поставьте музыку. Кирилл, потанцуешь со мной?» Она подошла и протянула ему руку. Кирилл виновато посмотрел в мою сторону и пошел танцевать. Я старалась не глазеть на них, но глаза так и поднимались с тарелки и смотрели. Кира приблизилась к нему вплотную, а его рука лежала у нее на талии. «Конечно, на талии. Где же ей еще быть? Они же танцуют». Я вспомнила о Глебе. Он наверняка не стал бы танцевать при мне с другой девушкой, пусть даже эта девушка и именинница. Начинает чесаться рука. Я смотрю и вижу на ладони большое красное пятно. Вернулся дерматит, хотя я думала, что он в прошлом. Я жутко с ним мучилась в детстве, какие только мази не пробовала, каким только врачам меня мама не водила, а бабушка поила меня святой водой. Но в один момент все прошло, и вот сейчас почему-то началось снова. Правду говорят, что нет в этой жизни ничего постоянного. Танец закончился, и Кирилл вернулся на свое место. А я спрятала зудевшую руку за стол. А Кирилл, как ни в чем не бывало, спросил. «Потанцуешь со мной следующий танец?» Это было неожиданно. Так что я даже затаила дыхание и от этого чихнула. Кирилл рассмеялся. «Это значит, точно потанцуешь?» «Ну, вообще, я собиралась уходить домой». Появился повод остаться. Я даже забыла про Киру, про ее выходки, и ответила Кириллу. «Потанцую». Не знаю, сколько мы сидели и тихо ждали подходящей мелодии. Кажется, очень долго. Но когда заиграл медленный танец, все ускорилось. И я как будто стала смотреть на себя со стороны. Вот он встает и дает мне руку. Я протягиваю левую руку без красного пятна, и это выходит нелепо. Мы проходим к центру зала. Я кладу одну руку на его плечо, вторую в его ладонь. Он обхватывает меня за талию, и начинается наш танец. И это мучительно приятно. Мучительно, потому что трудно стоять так близко к нему и владеть собой. В голове ни одной мысли, а сердце зажигает танго. И все это под медленную, романтическую музыку. И приятно, потому что это лучший момент за день, за месяц, за все годы дружбы с Кириллом. И он скоро закончится. Он останавливается, отпускает мою руку и говорит: «Спасибо за танец». А я не успеваю ничего ответить, так и стою посередине комнаты, а он уходит. И выражение лица у него такое непонятное, как будто, не знаю, как будто он чем-то огорчен. Ко мне подходит Кира. «Молодец, вот так с ними и надо, если хочешь добиться своего. Это же ты его пригласила», — говорит она. Надо было что-то ответить, что это он пригласил меня, что это просто танец. «Спасибо», — говорю я, — «мне... наверное, пора домой». Кира меняется в лице, велит жестом выключить музыку. В зале становится тихо, все смотрят на нас. «А ты зачем свой подарок принесла? Денег нет, чтоб в конверт положить». Она начинает смеяться и сквозь хохот продолжает. «Ладно, прощаю. У дочки учительницы, наверное, средств немного». Кира бесстыдно издевается. За ее спиной раздается еще несколько смешков. Я молча поворачиваюсь к ней спиной и иду к выходу. Кира кричит. «Уйдешь и даже с Кириллом не попрощаешься?» Тут я слышу голос Кирилла. Он орет. «Перестань!» Я оборачиваюсь. Он держит Киру за локоть и смотрит на нее, как будто готов ударить. Затем отпускает ее и говорит. «Зря я сюда пришел». Подходит ко мне, и мы уходим. На улице он предлагает вместе поехать домой на такси. «Да, буду рада». Улыбаюсь я и чувствую, как весь неприятный вечер остается где-то позади. Больше не хочется вспоминать и говорить о Кире. В такси мы едем молча, а когда выходим из машины, я говорю ему спасибо. Наверное, он думает, что это я благодарю его за оплаченный проезд. А на самом деле, я благодарю его за то, что он заступился за меня и не оставил одну. Может, моя первая любовь не такая уж и иллюзия, как я думала раньше?»